Глава 9. Неспокойная жизнь. 1539 год был весьма значительным в жизни Менна по ряду причин. В этом году он начал писать свой фундамент, который впоследствии так много значил для всего братства. В этом же году он начал скитальческую жизнь, полную невзгод, которая кончилась для него только в 1554 году. Лишь за несколько лет до его смерти. Как мы уже знаем, в январе 1539 года Менну пришлось покинуть город Гранинген. Он уходит во Фрисландию и на несколько дней находит приют в Кемсвердюте Артарейнерце. Потом мы на долгое время теряем Менну из виду. Из правительственного документа, датированного 19 марта 1541 года, следует, что Менн 1-2 раза в год появляется во Фрисландии и склоняет многих на свою сторону. В этом же документе его характеризуют как одного из важнейших руководителей проклятой секты анабаптистов. По предложению советников императора Карла V векли в ордене, наместница решила помиловать нескольких пойманных крещенцев с условием, конечно, что они откажутся от своей веры и постараются выдать Менны в руки властей. В ноябре 1542 года перед магистратом предстал Секи Гаес. На допросе он признался, что недавно слушал проповедь Менна Симонса на поляне в районе Цветти, недалеко от Леувардена. Сам же Менна был неуловим. По-видимому, никто из его единомышленников не желал играть роль Иуды. В 1541-42 г. Менна находится почти беспрерывно в Амстердаме. 10 лет тому назад Трайпмакер основал здесь общину крещенцев. Она быстро разрослась до нескольких тысяч человек. К сожалению, небольшая группа фанатиков, руководимая Яном Вангелем, в ночь с 10 на 2 мая 1535 года напала на здание Амстердамской городской ратуши. Из-за предательства одного мальчика операция не удалась, и повстанцам пришлось сдать оружие. В этом сражении Ян Вангель был убит. Его сообщники вскоре предстали перед судом и были приговорены к смерти. После ужасных пыток был казнен Яков ван Кампен, руководитель общины в Амстердаме, хотя он ничего общего с повстанцами не имел. Напротив, он изо всех сил противился их безумным планам, но, к сожалению, безуспешно. В итоге вся эта авантюра была потоплена в крови. Годы, проведенные Менна в Амстердаме, Кюлер называет самыми беспокойными в его жизни. В 1544 году были казнены двое крещенных им мужчин, Ян Клаас из Алкмара и 87-летний Лукас Ламберти. Ян Клаас напечатал в Антверпене 600 экземпляров сочинений Менна, 200 из них он распространил в Северной Голландии, остальные отправил в Фрисландию. 6 августа 1552 года в Амстердаме заживо сжигает 6 человек. Одного из них, Клааса Гербранса, обвиняют в том, что он слушал проповеди Менна более 10 лет назад. Гербранс еще не принял крещение, однако перед судом он заявил, что сожалеет об этом. Где он слушал проповеди Менна, в Амстердаме или же у себя на родине в Вормере, точно не установлено, да это и не так уж важно. Из двух писем Менна, адресованных амстердамской общине, видно, что он был хорошо осведомлен о положении дел в этой общине. В первом письме, датированном 24 ноября 1546 года, Менна пишет, что братьям и сестрам не к лицу посещать богослужение католической церкви, очевидно, кое-кто таким путем хотел избежать преследований. Этим двурушникам удалось совратить целый ряд крещенцев. «Смотрите, мы свободны и делаем, что хотим», убеждали они боязливых. Менна напоминает им, что они принадлежат Христу и ему одному должны быть послушны. Во втором письме, написанном 14 ноября 1558 года, Менна увещевает братьев и сестер не бояться чумы, свирепствующей в Амстердаме. Именно в это тяжелое время нужно посещать и утешать друг друга. Смерть не страшна, это лишь переход к лучшей жизни. Амен находила множество слухов и легенд. Летописец Питер Янтвиск, очень ценивший Менна, упоминает, примерно 100 лет спустя о следующем происшествии. Однажды в общине нашелся один неискренний брат, который пообещал заплату выдать Менна, указав место собрания. Когда же Менна хотели там схватить, ему, по Божьей милости, удалось скрыться. Так вот этот предатель, продолжает Твиск, плыл как-то на лодке с одним офицером. Совершенно неожиданно они повстречали Менна, также плывущего в лодке. Предатель потерял дар речи, и лишь когда Менна вдали от них сошел на берег, воскликнул: «Эх, улетела пташка!» Этот Иуда в конце концов сам поплатился жизнью. Еще одна запись Твиска. Однажды случилось так, что Менна в селе Нигенбург в Северной Голландии зашел к священнику в католическую церковь. Он завел с ним разговор по латыни о различных суевериях в католической церкви и говорил так свободно, толково и красноречиво, с таким знанием предмета, что священник под впечатлением этого разговора отказался от своего сана и впоследствии сам обстоятельно рассказывал о своей беседе с Менна. Очень распространена легенда о Менна на дорожном экипаже. Однажды Менна опять был в пути, скрываясь от преследователей. Неожиданно появились сыщики и остановили экипаж. «Нет ли здесь случайно Менна?» — спросили они беглеца, сидевшего на облучке рядом с извозчиком. Менна обернулся к пассажирам. Тут спрашивают: «Нет ли среди вас Менна Симонса?» Пассажиры со всей решительностью дали отрицательный ответ. Тогда он обернулся к сыщикам. Друзья отвечают: «Нет». Так Менна и на этот раз остался непойманным. Конечно, сегодня мало кто верит этой легенде, однако она чересчур известна, чтобы не быть упомянутой. По распоряжению Карла V советниками в Фрисландии в декабре 1542 года выпускается плакат против Менна Симонса, бывшего пастора Витмарзуми в нашей провинции Фрисландия, замешанного в секте перекрещенцев и других лжеучениях. На этом плакате было написано: «По полученным сообщениям, Менна тайно вернулся на родину и сейчас скрывается там. Своим лжеучением и своими проповедями ему и здесь удалось ввести в заблуждение прихожан, он написал несколько книг и распространяет их. Так дальше продолжаться не может, поэтому император настаивает, чтобы магистрат города Лиувардена предостерег каждого отменно. Запрещается пускать его на квартиру, снабжать продовольствием или оказывать какую-либо помощь. Запрещается вступать с ним в разговор или брать от него книги. Виновные в нарушении запретов будут казнены как еретики. Каждому разрешается задержать Менна и доставить его в Лиуварден. Предлагаемое вознаграждение — 100 гульденов. Если Менна будет выдан властям одним из его единомышленников, то выдавший его будет помилован и прощен, если предатель покается и вернется в католическую церковь. Преступникам и убийцам обещали прощение, свободу, милость императора и сверх того 100 гульденов, если они сумеют предать меня и выдадут палачу». Конечно, лютеранским проповедникам в протестантских областях Германии гораздо легче, в то время, как они почивают на перинах и подушках, мы вынуждены скрываться в убежищах. В то время, как они бахвалятся на всех свадьбах и празднествах с фанфарами и барабанами, нам приходится вздрагивать при лае собак из-за страха перед арестом. Дальше оставаться в Нидерландах для Менна становится невозможным, здесь земля горит у него под ногами. В начале 1543 года он переселяется в Восточную Фрисландию. Уже не первый раз Менна находит здесь убежище. 6 лет назад он был тут в Алдерзуме в доме Ульриха фон Дорнум и совершил крещение над Яном из Бланкингама. Восточная Фрисландия играла важную роль в возникновении и распространении крещенства в Нидерландах. Мельхиор Гофман нашел в М.Д. немногих последователей, Отсюда трайпмакер и Зики Снайдер перенесли крещенство в Амстердам или Уварден. После падения царства в Мюнстере многие крещенцы нашли убежище в городах Эмден, Нарден и Лейер. Основы терпимости и великодушия в этих городах были заложены графом Эдсардом Великим. Он был не только выдающимся государственным деятелем, признание и благодарность получили его заслуги в области религии. Уже в 1519 году он перешел на сторону Лютера. С тех пор здесь беспрепятственно проповедовалось Евангелие. Это, однако, не означало, что он преследовал инакомыслящих или осложнял им жизнь. По словам Убба Эмиуса, Эдсард никому не угрожал насилием или ущемлением прав. Никто не лишался своего места, и каждому предоставлялась полная свобода следовать своим убеждениям. Граф поддерживал реформаторское движение, и реформация там расцвела благодаря его расположению. После смерти Эдсарда в 1528 году власть перешла к его сыну Энна II. Он был настолько глуп, что решил возродить католицизм, однако решительный протест всех сторонников реформации сорвал этот план. После смерти Энна II век в 1510 году к власти пришла его вдова Анна фон Альденбург, управлявшая страной в течение 20 лет. Хотя ее правление принесло мир и благосостояние, разногласия в протестантском лагере возрастали. Немаловажную роль в этом сыграло назначение руководителем Восточно-Фрисландской церкви Йоганнеса Аласка. Он был сыном польского дворянина. Под влиянием Лютера и Меланхтона А. Ласка перешел на сторону реформации и с тех пор поддерживал связь с Форелем и Кальвином в Женеве, и Каламподом в Базеле и Буцером и Капитом в Страсбурге. В 1510 году Анна фон Альденбург призвала его в Эмден и попросила принять руководство церковью в стране. Аласка принял это предложение. Однако, будучи убежденным кальвинистом, сам того не желая, натолкнулся на сопротивление лютеран. Его старания объединить всех реформаторски настроенных в одной христианской церкви ни к чему не привели. По инициативе Аласка с 28 по 31 января 1544 года состоялся религиозный диспут между ним и Менно Симонсом в церкви францисканского монастыря в Эмдене. Речь шла о воплощении Христа, о крещении, о первородном грехе, об освящении и о призвании проповедников. Мнения о первородном грехе и освящении совпадали, но по всем остальным вопросам были глубокие разногласия. Как протекал этот спор, мы узнаем из ответа Гелиусу Фаберу, который, как мы знаем, присутствовал на этом диспуте. Менно обстоятельно рассказывает о том, как рассматривался вопрос о крещении. Наконец я задал им два вопроса и попросил их во славу Господа ответить на них в соответствии со Священным Писанием. Первый вопрос заключался в следующем: если мы что-либо делаем, не имея на это указания от Бога, распространяются ли на это Божье обетование? Они ответили: нет. Тогда я снова спросил их: являются ли такие наши дела богоотступничеством? Они ответили: да. Услышав их правильные ответы на мои вопросы, я спросил: позвольте, друзья мои, а как же обстоит дело с вашим крещением младенцев? На это они втроем в один голос ответили: ну, знаешь ли, дорога Менна, если ты нас этим хочешь загнать в тупик, то покажи сначала, где написано, что крещение по вере — указание Бога. Меня жаром обдало, когда я это услышал, ибо я понял, что они просто пристрастны и плотски. Я указал им на 16 главу Евангелия от Марка, где Господь говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему живому. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Однако они не видели в том указания Бога. Далее я привел им Евангелие от Матфея, 28 главу, где Господь повелел: «Идите, научите все народы». Или, как гласит греческий текст, «сделайте их последователями и крестите их», в некоторых переводах, «крестя их, во имя Отца и Сына и Святого Духа». И здесь они нашли отговорку, здесь написано, «крестя, а не крестите их». Так они умышленно оспаривали правду и совершенно понятное Слово Божье. Они открыто заявляли, что крещение не является указанием Бога. А ведь они сами при случае проповедовали, по переводу Лютера, что Господь повелевает крещение, говоря, «и крестите их». Заметив, что они цепляются за слова, пытаясь вывернуться, я сказал им, «представьте, что я говорю своему батраку. Иди и вспаши поле, пшеницу сея». Так Господь говорит, «идите, научите все народы, крестя их и т.д. Теперь я вас спрашиваю, не повелел ли я батраку своему поле вспахать и пшеницу посеять?» Они отвечали, «это уже философия, а не священное писание». Так проходил диспут Аласка и его друзей с Менно Симонсом в Эмдене в начале 1544 года. Тем не менее разговор протекал спокойно и 31 января они мирно разошлись. Менно с благодарностью пишет в предисловии к своему первому опровержению А. Ласка, вы позволили мне, приветливо простившись, с миром уйти своей дорогой. По словам старого летописца, недолюбливавшего крещенцев, этот диспут закончился полной победой реформистов. Несмотря на это, Менно своим выступлением удалось увеличить число своих единомышленников. Дальнейшие подробности об этом религиозном диспуте мы находим в написанных позднее книжках Менно и Аласка. Труд Менно «Воплощение нашего дорогого Господа Иисуса Христа» появился еще в том же 1544 году. Через бургомистра Генри Куса Граувера книгу доставили благородному и высокообразованному господину Иоганнису Аласка и всем его сослуживцам в Эмдене. По обоюдной договоренности эта работа не была предназначена для опубликования. Поэтому Менно было очень неприятно узнать, что по настоянию проповедников его труд все же был издан. Из него мы узнаем, как Менно и его друзья понимали вопрос воплощения. Подобно Гофману, Менно, в отличие от Аласка, подчеркивает, что Христос через чудотворное воздействие Святого Духа принял в Марии плоть. Однако не от Марии, как учит Римская Церковь и реформаторы. Ведь Слово не приняло плоть, а стало плотью. Очевидно, Менно не мог себе представить, как Христос мог стать обыкновенным человеком по натуре и не запятнать себя при этом человеческим грехом. Это еще совершенно не значит, что Менно отрицал человеческую натуру у Христа. Разве мог бы он в таком случае указывать на необходимость словом и делом следовать Христу? Просто он не был ученым-богословом, а остался простым проповедником. Аласка через год в письменном виде излагает правоверные учения о воплощении и старается последовательно, пункт за пунктом, опровергнуть доводы Менно Симонса. Для ответа на это письмо Менно затратил почти 10 лет. Между тем наместница Анна по настоянию центрального правительства в Брюсселе издает указ, направленный против крещенцев. Им запрещается оставаться в Восточной Фрисландии. Объясняя происходящее, Аласка пишет 26 июля 1544 года своему другу Альбертусу Гарденбергу, что в Восточной Фрисландии так поступили не из любви к Богу, а из страха перед императором. Он ходатайствует перед наместницей, прося не высылать из страны невинных людей. Нам известно, что благодаря его посредничеству, только мятежным элементам пришлось покинуть страну. Остальным было разрешено остаться, однако они были допрошены. Менно не стал этого дожидаться. Летом 1544 год он покинул гостеприимную Восточную Фрисландию и отправился в Кёльн.